Глава 15. А что я могу ему сказать? Я никогда не был в его положении. Болганхи был, Асакат была, а я? Для меня гибель нашего стойбища была скорее всего лишь лишением привычного, пусть и слегка дискомфортного, но тем не менее уютного мирка. Неприятно, но как катастрофу, потерю семьи, всей родни и целого мира, я это не ощутил. Так что сейчас мне нечего было сказать Картеку, стоящему в каком-то отрешенном молчании на пепелище своего поселка. Нет, пепелище – это я так, для красного словца. Никто его поселок не жег. Просто местные, довольно хилые постройки, лишившись хозяйского пригляда и регулярного ремонта, очень быстро ветшают и разрушаются. Сначала ветры сносят тростниковую крышу. Потом дожди и сырость разъедают стены. Гниль сжирает деревянные каркасы. И вот уже на месте некогда оживленного поселка только развалины и мусор. А бывший хозяин смотрит на все в печали и недоумении. Я лишь похлопал Картека по плечу, вдохнул и сочувственно покачал головой. Он ответил мне тоскливым взглядом. И, также вздохнув, покачал головой в ответ. Разговаривать тут было не о чем. Я развернулся и пошел к лодкам, а Картек с теми своими товарищами, что тоже были родом отсюда, пошел копаться в развалинах. То ли ища ценное имущество, то ли просто в надежде отыскать что-то на память о своих родных. Вот на такой безрадостной ноте закончилось наше путешествие. Было как-то странно вернуться в ту самую точку побережья, из которой мы стартовали месяцев так 10 назад. 10 месяцев. Оказалось, прошла целая жизнь. Столько всего произошло, что и не сразу вспомнишь, и не сразу отделишь более важные события от второстепенных. Уплывали мы отсюда жалкими нищими сиротами, приставленными к чужому добру, а возвращаемся сказочными богачами. И богатство наше не лежит, загруженное в лодке. Наше богатство. Это новое племя, новая семья, новый мир. Ибо тут каждое племя – это пока еще отдельный мир. И этот мир у нас теперь есть. Есть род, есть люди, чья верность тебе и защита гарантируется самим фактом их принадлежности к вашему общему миру, что в свою очередь налагает на тебя соответствующие обязательства. Последние дни нашего путешествия проходили весело и беззаботно. А иутиеки больше не встречались нам на пути. Мы вдосталь обжирались мясом на каждой стоянке, старательно обретая гладкость морд и обзаводясь солидными животиками. А вечерами беззаботно пели песни, плясали и пугали друг дружку у вечерних костров страшными историями. А по ночам над стойбищем слышалось шуршание и разносились такие звуки, что я предложил на совете прогнать молодняк и всех холостяков подальше, за пределы лагеря. Типа пусть там сторожат наш покой, набираясь опыта. Старшины меня в этом радостно поддержали, то ли разделяя мое беспокойство за психическое здоровье молодых ребят, то ли сообразив, что так у них у самих останется больше времени на сон. Назовем это сном. Короче, было хорошо и весело, пока не пошли совсем уж знакомые места. И пусть ребят Картека среди нас осталось даже чуть меньше десятка, проплывать мимо развалин селений и разоренных стойбищ – не слишком приятное зрелище, всколыхнувшее в душе у многих горькие воспоминания. Если берег между Улотом и Волоклавой был довольно малонаселен, то тут, между морем и горами, где шла обильная торговля, поселки стояли довольно плотно. Тут некогда пересекались пути трех народов – горцев, снабжавших мир металлом, степняков, обеспечивающих мясом, молоком и шерстью, и прибрежников, обеспечивавших торговлю, благодаря чему их народ мог не ограничиваться рыбной диетой, но и иметь свою долю от чужого труда, развозя продукцию горских мастерских по всему побережью. Теперь, после посещения этих мест аиутиеками, тут было довольно пустынно, так что наше веселье и беззаботность сразу как-то пошло на нет. В каком-то разоренном поселке мы наткнулись на семейку прибрежников, оказавшихся дальней родней одному из ребят Картека, Позвали их иракезы, но они отказались. Типа, будем жить дальше, как жили предки, не меняя фасонов причесок и принципов существования. Настаивать мы не стали, иракезы – дело добровольное. Зато выменили двух невест в обмен на маленькую и подтекающую лачонку. Правда, Картек бурчал, что и этого будет много за двух тощих девчонок. А их папаше сбыть лишние рты только в радость. Так что можно было бы и повыгоднее поторговаться. Но черт с ним. Мужик и его упорство мне пришлись по душе. А лодок у нас и так много. Так что я тонко намекнул, что духи против такого возражать не станут. И меня без вопросов поддержали. Обычно-то я в последнее время постоянно норовил сбагрить работу духов на них самих, заявляя, что духи вечно за других думать не будут, а то и вовсе отрицая их участие в земной жизни. Было разок, не удержался. И коли уж я говорю, что надо отдать лодки, мотивируя это волей духов, отдали. Девок я предложил выдать за Тавхая и Витька. Дескать, срок у ребят уже такой, пора жениться, пока кое-чего в голову не ударило. И они на людей бросаться не начали. Вдовушек-то в племени нет. Опять же, Тавхаю уже вроде как не солидно среди молодняка жить. Воин Оикия в строю ходит, а живет одним костром с малолеткой. И в диверсионном рейде себя показал. Надо поощрить. А Витек его одногодка. И в битвах тремя скальпами уже разжился. А сколько наших после битв помог на ноги поставить? Да и шаманом будет знатным, когда дорастет. Тоже надо поощрить. Старшины и вожди подумали и со мной согласились. Девок надо отдать молодым. Даже несмотря на то, что кое-кто из взрослых воинов пока без бабы существует. Быть посему, молодым везде у нас дорога. А может, просто решили, что такие тощие девки только молодняк и привлекут. А для более взрослых на таком разоренном берегу они чего получше сыщут. А сволочь Витек возьми да и откажись. Я ему, придурку, конкретную взбучку устроил. Сказал, чтобы на Асакат он не облизывался, потому как она, во-первых, родовита до безобразия, и ее судьбу будут цари царей решать. Был у нас такой разговор с Леокаем. А во-вторых, женить ученика на такой стервозной дамочке, как моя сестренка, это очень сильно его ненавидеть надо. А я к Витьку вполне, значит, расположен и зла ему не желаю. Потому, Витек, слушайся старших и бери, чего дают. Все равно отказался. А с кем не посоветуешься по поводу сложившейся вопиющей ситуации, все только руками разводят. Дескать, был бы Витек девкой, его бы и спрашивать не стали, чего он там хочет. Был бы молодым воином, спросили бы, но ответ слушать не стали, не дорос еще. Старшим хотелки свои высказывать. Ну а коли уж он ученик шамана, да шаманом обещает стать знатным, это дело только с духами решить можно. А людям в эти дела соваться не след. Ладно, я тоже не зверь какой-то. Поорал, погрозил, даже пару оплюх заехал. Но, видя твердое Витьково упорство, настаивать не стал. Девицу пожалел, а не этого дурня. Просто наложил на Витька эпитемью. Сирич перевел на хлеб и воду, а точнее салат из водорослей и воду из ручья. Пусть посидит недельку без мяса на очищающей диете. Небось, в разумление-то, в очищенный от глупости мозг, и придет. И спать я его отсылал далеко за пределы своего костра, поближе к костру новоявленного семейства Товхоевых. Пусть мучается неслух на жестком песочке, слушая, как нормальные люди милуются. Небось, сразу в разум придет. Главное, чтобы его примеру другие не последовали. А то, коли все сами захотят решать, кому на ком жениться, у бедолаги-шамана за все эти матримониальные дела, несущего ответственность, точно крыша съедет. Но в целом, хоть вид разоренной земли и немало омрачил наши думы, конец путешествия все воспринимали с облегчением. Все, кроме разве что меня. Потому-то я как-то на второй день после прибытия подстерег Лганхи и утащил с собой в степь. Типа по важным шаманско-вождистским надобностям. Потому как поговорить о некоторых делах на совете было очень непросто. И не только из-за желающих помочь добрым советам. На совет приходит все племя, и все воины имеют право высказываться. но и потому, что некоторые вопросы слишком уж напряжны для мозга дикаря, а решать их надо. «Что ты думаешь делать дальше, Волганхи?» – спросил я приятеля, когда мы, отойдя подальше от лагеря, уселись на высокую дюну, чтобы никто не лез к нам с вопросами. Я воткнул рядом с собой протазан и начал демонстративно вертеть бубен в руках. А несколько раз огрызнувшись и облаяв назойливых посетителей, я уже приучил племя, что в момент, когда их шаман сидит под протазаном, играясь в бубен, к нему лучше не лезть. «Надо идти в лот, говорить с лякаем», — пожав плечами, ответил мне Лганхи, явно не понимая пока тревожности в моем голосе. «А потом?» «Будет видно», — последовал необычайно мудрый с точки зрения дикаря ответ. «Большие беды и проблемы предвижу я в будущем», — заунывным голосом начал я и продолжил, окончательно переходя на шаманскую мову. «Пункт первый. Чем народ занять? Пока мы плыли сюда, у народа была цель, и он держался вместе, объединенный этой целью. Сейчас все начнут заниматься привычными делами. Побережники уйдут в море, степняки начнут посматривать на степь, выискивая стада больших братьев. Лесники... ну, наверное, тоже найдут какое-то занятие. И от иракезов останутся только прически. Пункт второй. Мы стали иракезами только потому, что умеем драться. Как никто, кроме разве что аиутиеков, драться не умеет. В этом наша сила и наше спасение. Но коли все начнут мирно заниматься своими делами, то прекратятся занятия по строевой и боевой подготовке. И когда вновь придут аиутиеки, мы окажемся слабые. Пункт третий. Коли мы только и будем делать, что тренироваться да воевать, мы скоро кончимся. Даже если будем разменивать одного нашего на десяток врагов, все равно иракезы закончатся раньше, чем аиутиеки. От племени останутся одни бабы и калеки. А если не будем воевать, то чем будем жить, и чтобы при этом умений своих не терять? «Да...» — протянул Лганхи, ошарашенный грудой сваленных на него проблем. «А что там духи говорят?» «А духи говорят, достали вы нас, ребята, про каждый свой шаг с нами советоваться. Скоро уже и посрать без трех дней камлания не сможете. Думайте давайте сами». «Духи нас покинули?» Не на шутку встревожился Лганхи. «Может, жертвы им хорошие принести? Давай еще одну коровку убьем и им отдадим. Большая жертва, им понравится». «Не, не выход». Решительно огорчил я его. «Ты, Лганхи, пойми, главный небес, в смысле потусторонний расклад. Духи говорят, что племен вроде нашего сейчас по степям, горам, да берегам уже много бродит. Все звездюлей от аиутиеков получили, и все не знают, чем заняться. И все так перемешались, что не поймешь, где чей потомок и кто чей предок. Помнишь, что я тебе про тупых детишек рассказывал, которым по 20 раз объяснять приходится? Вот и с нами та же фигня». «О нас и так уже хорошо позаботились, но ведь и честь пора знать. Теперь духи на нас смотреть будут и прикидывать, чему мы научиться смогли и есть ли смысл нас дальше учить. А сами они тем временем за другими присматривать будут. Потому как все нонче так перемешалось, что почитай все теперь их дети да внуки». «И много их таких, говоришь?» – задумчиво спросил меня Лганхи. «Да тысячи, миллионы, миллиарды! Больше, чем у тебя пальцев на всех руках и ногах, взятых руку раз и сложенный вместе!» «Да...» Видимо, грандиозность названной цифры ошеломила Лганхи. «Тогда надо их к нам, к себе забрать!» Подвел он итог своим раздумьям. «Тогда духи, которые о них заботятся, начнут заботиться и о нас. Много духов, большая манна. Большая манна, Будем сильные, и никто нас победить не сможет. Помнишь, как ты про Вен-Ик рассказывал? Вот и у нас Вен-Ик будет, который никому не сломать. А как же ты их к себе заберешь? Подобная логика меня опять ввела в ступор. Создавать большое племя с целью накопления манны – это было в духе дикарей, но рвало мои шаблоны. Силой брать нельзя, мы ведь не аиутиеки какие-нибудь, а добровольно. С сомнением в голосе спросил я этого дылду-головореза-убивца. Вон, даже тот рыбак и то к нам идти не захотел, а с чего бы другие пойдут? Так ведь не пошел, потому что не знал, какие мы. Глубокомысленно заявил Лганхи. «Надо им показать, как иракезам быть хорошо, чтобы всем захотелось иракезами стать. Тогда и звать никого не надо будет. Сами прибегут. Жаль, девок подходящих у нас нету. Большую бы ярмарку невест устроили и показали бы всем. Убить коровку и всех мясом накормить. Пусть видят, какие иракезы сытые и толстые». А еще скальпы да оружие аиутиеков покажем. Вон, поглядите, будут говорить про нас в степи и на берегах. Иракезы даже аиутиеков бьют, с ними не страшно. И колокол покажем, ни у кого такого нет, а у нас есть. И баб надо нарядить покрасивее, в тряпке, что ты в Волоклаве купил. Пусть все видят, какие у нас бабы красивые и толстые. Только твою спрятать надо, а то она у тебя какая-то совсем не толстая. Плохо ты, видать, ее кормишь. Я, блин, слушал и только тихо охреневал. Этот каменновековой пиарщик уже целую рекламную кампанию развернул. Типа, хочешь быть толстым, спроси меня как. Нет, в принципе, я сам все это знал и даже планировал в будущем нечто подобное. Ведь я как-никак выходец из эпохи, напрочь отравленной рекламой. Но как он-то до этого допетрил? Да еще и в таком объеме. Может, теперь духи ему подсказывать начали? Я-то, признаться, думал, что надо идти на поклон к Лиакаю и выторговывать для себя какие-то особые ништяки в обмен на службу, да требовать себе людей из тех прибрежников, что убежали в горы. Короче, планировал образовывать что-то вроде стрелецких слобод а-ля Иван Грозный при Улоте. Или, в крайнем случае, казачьего войска, защищающего Улот от аиутиеков. Это уж на что удастся Лиакая развести. Короче, концепция такая. Мы кормимся с земли и моря, но налогов не платим. А даже вовсе наоборот. Получаем казенное довольствие. И, в принципе, нам без этого, наверное, все равно будет не обойтись. Потому как в местных условиях человек стать воином чуточку лучшим, чем остальные, и при этом оставаться пахарем-рыбаком-пастухом не может. Нет, реально, рыбак почти весь день в море, скорчившийся в тесной лодочке, убирает сети, вынимает добычу, везет ее до дому. Почти весь день убит и все силы отданы добиванию пищи. Пришел домой, пока жена готовит ужин, чинит сети или плетет новые. Латает дыры в лодке, чинит крышу в доме. И когда в таких условиях еще и тренироваться в строевой подготовке и личных единоборствах? Та же хрень и у всех остальных. Каждый кусок хлеба насущного достается тяжелым трудом. И вот представьте, выходит этот пахарь-рыбак против парня, который с утра до вечера учится работать копьем, да махать дубинкой. Это как школьный шахматный кружок против мастера спорта по боксу. Даже если шахматисты будут пытаться досками отмахиваться, не поможет. Боксер их всех поубивает нафиг. Вот такими вот мастерами я и хотел видеть иракезов. Нет, не потому что жаждал лавров Македонского или Чингисхана. Просто иначе нам тупо не выжить. Заклюют, схарчат или разотрут по земле ничем не выделяющиеся, кроме прически, из общей массы племя. Если мы как все, то кому мы нужны? А значит, дополнительное вещевое и харчевое довольствие от Лиакая нам необходимо, чтобы было время заниматься тренировками. Но Лганхи прав. Нужна романтика. Нужно, чтобы каждый парень в степи и ее окрестностях, А с точки зрения степняка есть степь и всякие прочие недоразумения. Мечтал стать иракезом, чтобы на нас смотрели с завистью и восторгом и мечтали к нам присоединиться, потому что мы толстые, ну или крутые. Тогда и Леокай будет не так просто от нас отмахнуться. Пока мы на его стороне, ему и защита, и почет, а главное, противовес против собственных вояк. Я-то еще помню, как он мялся да мямлил, объясняя мне, что никакой он не тотальный деспот, повелевающий своими подданными, а паршивенький демократ, пожизненно избираемый на должность царя царей. Причем уход с поста, как правило, означает и уход из жизни. Уж мимо такой заманухи, думаю, Леокай не пройдет мимо. Да, если мы придем к Леокаю не как просители, а во главе сильного войска народа, ему куда сложнее будет от нас отмахнуться или задвинуть в дальний угол. Осталось только решить вопрос, как будем распространять информацию о себе в этих ставших такими пустынными местах. Что же такое придумать на «а»? В голову почему-то лезло только арбуз и аиотиек. Вот на «к» – копье, или «и» – иракез. Проблем с подбором слов никаких не было. Благо на местном оба слова начинались с одного и того же звука «и». Для остальных, преимущественно согласных звуков, я тоже довольно быстро подобрал примеры. А вот с гласных звуков тут почему-то начиналось довольно мало слов. А брать примеры из аиутиекского языка, чуть ли не полностью состоящего из одних гласных, мне как-то не хотелось. И так уже пришлось брать оикия для буквы О. Но оикия – это уже было практически родное иракезское слово. Мы, считай, с него и начались. Но вот другие слова лучше все-таки использовать из местной речи. И в связи с этим, что же мне делать с этим «а»? Начинать азбуку со слова «аиутиек» – это вообще нафиг идеологически неверно. Изучение родной речи должно начинаться с чего-то родного и близкого, но никак не с имени заклятого врага. А арбузов я тут вообще никогда не видел. А если бы и видел, то наверняка у местных было бы для них какое-нибудь другое прозвище, чисто по закону подлости, начинающееся не с «а». Тут почему-то, при том, что звук «а» встречается во многих словах, с него почти ничего не начиналось. И что прикажете в таких условиях рисовать в азбуке напротив соответствующей буквы? Наконец, после долгих мучительных воспоминаний, я вспомнил аиста. Тут, правда, этот аист больше походил на скворца, а со знакомым мне аистом общего имел только звук «а» в начале слова. Ну и это уже было что-то. В общем, в очередной раз я дебил, связался, не подумав, с грандиозным геморроем, и теперь ломаю голову над тем, как приспособить русские буквы к местному языку, и так, чтобы правила грамматики были доступны широкому кругу читателей, без долгих и мучительных объяснений. И как же, спросите вы меня, я себя вот уже за последние пару часов раз 20 спрашивал, мне удалось влипнуть во все это безобразие. Что ж, путь дебила к тем азам, с которых он когда-то сам начинал свое обучение, как обычно, был долог и извилист. На следующий день после нашей беседы Лганхи с десятком воинов слинял в Улот докладывать царю царей Леокаю об успешно выполненной миссии. Меня не взяли, я, правда, и не напрашивался. Но Лганхи сходу заявил, что всю дорогу они будут бежать и... Короче, понятно. Коротконогих и медлительных просьба не беспокоиться. Ну да я, в общем-то, и сам не особо рвался. И так в последнее время только и делаю, что куда-то спешу, за кем-то гонюсь, от кого-то удираю. Лучше уж проведу недельку на берегу, собирая гербарии в полях, капая на мозги учеников и убеждая по ночам Тишку, что я на нее совсем даже не обиделся. А скорее уж очень даже наоборот. А то моя худышка, по местным меркам страшная как смерть, все время переживает, что такой важный человек, как я, обменяет ее на нечто более котирующееся на местном рынке женской красоты. Впрочем, ладно, несколько дней покоя и мечтательных раздумий. Нет, конечно, соплеменники все равно будут доставать, но вроде особо больных сейчас нету. К тому же все заняты обустройством на новом месте, и им не до меня. И не до своих болячек. А всякую мелочь вполне можно свалить на учеников. А сам пойду в поля пополнять запасы лечебных трав. А с собой Тишку возьму и щенков. Благо, псов своих я уже приучил, что в некоторые моменты жизни Тишку от меня спасать совсем даже не надо. И лезть ко мне со своими мокрыми холодными носами и собачьими советами тоже не след. Мы как раз возвращались с одной такой прогулки, и я решил срезать угол, углядев в растущем на берегу кустарнике что-то вроде просвета. Как вдруг щенки залаяли и ломанулись в сторону. Лаяли они вполне весело, как на нечто знакомое. В характерных признаках собачьего лая начинаешь разбираться довольно быстро. Когда живешь не в теплой уютной квартире, а в условиях дикой и не всегда дружелюбной природной среды. Так что я без опаски последовал за ними и внезапно вывалился из-за кустов на что-то вроде полянки, посреди зарослей кустарника. Так, не знаю, что тут происходило, но судя по рожам участников, что-то явно незаконное и противоуправное. Не знаю, откуда взявшиеся инстинкты околоточного вдруг как-то резко всколыхнули в моей душе желание хватать, не пущать и тащить на суд и расправу. А весело тявкающие щенки, носящиеся кругами, и изображающие лагерных псов, лишь подтвердили это желание. «И чем это вы тут занимаетесь?» Грозно нахмурив брови, спросил я, глядя на испуганно жмущихся шестерых своих наиболее мелких соплеменников 5-12 лет, среди которых, естественно, тусовался и мой уже почти домочадец, однокостерник, однолодочник, дрестун. Кажись, малость переборщил. Похоже, у всей мелкоты при виде внезапно появившегося ужасного шамана-дебила языки от страха отнялись. Но вот разве что дрестун на правах старого знакомого меня не так сильно испугался. Хотя и испугался, что и подозрительно. Я его ведь, да все время, что знаем друг друга, даже вроде ни разу не пнул и не ударил, в отличие от его же мамаши и всех моих домочадцев, которые, будучи вдохновленными местными педагогическими воззрениями, не жалели для ребенка тумаков и оплеух. Это только у меня рука не поднималась. «Да так, ничем». Бойко ответил мне дрестун, смотря такими честными глазами, что сразу захотелось впаять их обладателю 700 лет лагерей. «Это хворост для костра собираем». И в качестве доказательства продемонстрировал палку, которую до этого почему-то пытался спрятать за спину. Его подельники и соучастники неведомого мне пока преступления радостно закивали головами, и в подтверждение слов члена их малолетней банды резко начали бродить по тайной полянке, подбирая какие-то прутики и веточки с карандаш толщиной. Мда, а врать-то местные совсем не умеют. Так что находчивость дрестуна, пожалуй, даже заслуживает поощрения. Крапивой по заднице. Угу, значит, не хотите признаваться. Чувствую, что пора продемонстрировать очередное колдовство, именуемое дедукция. Вот прямо сейчас вызову страшного демона Шерлока Холмса, и он быстро поведает мне тайны происходившего тут разбойного безобразия. Уверен, Шерлок раскроет это преступление раньше, чем сумеет поднести трубку ко рту или засадить иглу в вену. Начал напевать я мелодию из засмотренного до дыр сериала, внимательно окидывая полянку взглядом. И вот, спустя пару минут. «Это потрясающе, Холмс!» Воскликнул я, смело беря на себя роль доктора Ватсона. «Как вы до этого додумались?» «Элементарно, Ватсон. Вы только посмотрите на палку в руках этого обормота. Тщательно обстругана, а один конец заточен и обожжен. Только такой растяпа, как вы, любезный друг, могли подумать, что палка предназначена на дрова. Вы ведь и сами долгое время жили среди местных мальчишек и должны понимать, что на то, чтобы выгладить, вычистить и заострить сей предмет, пришлось потратить немало времени и сил, учитывая, что при работе пользовались исключительно каменными инструментами. Если только, конечно, этот проныра не выцегонил на время у нашей доброй жены, которой, кстати, будучи женщиной, ну пусть не умной, но вполне разумной и практичной, за вами по кустам не ломанулась. Или вредной, но склонной к анархии сестренки, бронзовый кинжал. Но тогда он должен ценить ее орудие убийства еще больше. «О боже, Холмс, вы сказали убийство? Но кто же жертва?» «Но как же вы ненаблюдательны, Ватсон? Обратите внимание на эту продолговатую кучу песка, ведь сразу видно, что ее нагребли совсем недавно и...» «Я понял, Холмс, это могила, а под песком тело. Они убили кого-то из своей банды и закопали...» «Вы дурак, Ватсон, это и есть жертва. Вот, посмотрите на форму этой кучи. Она вам ничего не напоминает? А эти характерные круглые ямочки в песке?» Сразу же видно, что сюда втыкали то самое орудие убийства, что ваш наивный воспитанник Дристун пытается выдать за средство растопки и обогрева. Но в чем же тогда преступление? Убийство кучи песка, как мне кажется, не является чем-то незаконным и предосудительным. Ватсон, вы дебил. Святотатство. Сей наглый шкет, потусовавшись у вашего костра и усвоив чуток арифметики, вообразил себя причастным к запретным знаниям. Он, подражая вам, соорудил макет коровки в масштабе, этак, 10:1, и теперь с приятелями пуляет в нее свой дротик-гарпун, играя в охотника на морских монстров. «Но что же нам делать, Холмс? Ведь мы как-то должны реагировать на все это. Надо ведь что-то...» «Да мне пофигу, Ватсон. Я сыщик, а не судья. И не воспитатель группы малолетних негодяев. Пусть этими проблемами мучается тот, кто самонадеянно принял на себя обязанности шамана». Вот-вот, как всегда, самое интересное ему, а разгребать говнище мне. И что теперь с этими малолетними еретиками прикажете делать? Нет, я ведь тоже был когда-то маленьким, и у меня тоже была бабушка. В смысле, я тоже шалил и безобразничал, но на святое не покушался. Хотя во времена моей молодости святого-то, почитай, ничего уже и не оставалось. У нас тогда бандиты в роли ментов и судей выступали, а судьи и менты в роли бандитов. Воровали все, все. Кто к чему приставлен был. Ну, да, это я не о том. Лганхи, вон, сколько помню, тоже хулиганом был изрядным. Однако из всех непутевых недочеловеков попытаться слепить изображение овцы-быка догадался только я. За что наш шаман и отлупил меня с особой старательностью. Но ни Лганхи, ни кто другой из местных мальчишек-девчонок даже не порывался что-то слепить или нарисовать. Видать, тягу к подобным искусствам тут отбивают у детишек еще в младенчестве. Просто я как-то раньше не обращал на это внимания. А вот, кстати, интересный был бы материал для какого-нибудь детского психолога. Как подобный запрет влияет на развитие творческих способностей? Ведь первое, с чего начинают они проявляться и закрепляться у детей, это рисование и возня с грязью под названием лепка куличиков. Может быть, еще и из-за этого, а не только ограниченности ресурсов, степняки пребывают в самой низкой стадии развития среди всех остальных народов. О, готовая тема для диссертации. Впрочем, мне не до писания диссертации, мне бы с этими шкетами разобраться. А главное, непонятно, то ли похвалить их за то, что новые идеи быстро перенимают, то ли отругать за покушение на святое. Вот даже не знаю, как правильнее поступить. С одной стороны, вроде хочется разрешить, чтобы у них в мозгах сразу что-то связанное с метанием предметов отложилось. И в будущем запрет на поражение цели с дистанции легче обойти было. А с другой, как взрослые посмотрят на подобные игры? Нет, понятно, конечно, что придут за разъяснениями к шаману. Но если я не обосную грамотно и убедительно, почему это можно, проблемы возникнут уже у меня. Пусть не сразу, но ведь случится какая беда, причинно-следственная связь между разрешением шамана на неправильные игры и нашествием, допустим, саранчи, выявится мгновенно. А мне это надо? Вот опять забота. Как бы их так похвалить, чтобы думали, что отругал и даже наказал? Вот даже не знаю, как правильнее поступить. «Вы что, гаденыши малолетние, такое делаете?» Начал орать я на них. «Большую беду на племя навести хотите, неумехи бестолковые? Вот я вам уже!» Малышня вздрогнула, но, судя по рожам, не очень-то испугалась. Видать, чувствует, что я несерьезно. Дальше в голову вообще ничего полезного не лезет. Ну, не умею я страшно ругаться, если только действительно не разозлюсь. А злиться на эти юные и забавные мордашки, ну, никак не получается. Ладно, попробуем подойти с другой стороны. «Вы, мерзавцы, когда песок в кучу сгребали, внутрь чего-нибудь закапывали?» — вопросил я подозрительным тоном. «Нет. А что, закопать-то надо было?» Деловито осведомился Дрестун, уже заранее прикидывая, где бы можно было это что достать. «Твое счастье, бестолочь, что ты этого не знаешь!» — успокоился я. А потом, будто бы заметив новый непорядок, снова рявкнул. «А почему к дротику веревка не привязана? Ты сам подумай, дуралей, если ты веревкой себя с оружием своим не соединишь, что будет?» «Что?» Наивный взгляд, полный адского коварства. Явно надеется выманить из меня подобными нехитрыми приемами информацию про жуткие тайны загробного мира и прочие шаманские дела. Да и ладно. Хорошо хоть, что Дрестун и его подельники всерьез заинтересовались моими словами. И каким-то своим гадским чутьем, поняв, что бить их не будут, придвинулись поближе ко мне. Но никакого страха перед грозным шаманом. «А вот что!» Ехидно ухмыляясь, я бросил в Дрестуна шариком репейника, который оторвал от собственных штанов. Видать, набрал, когда продирался через кусты. «А теперь беги давай!» «Видите?» — спросил я у мелкоты, вместе со мной глядящей на убегающего Дрестуна. «Чего?» До ребят явно не дошло мое тонкое иносказание с наглядным примером. «А того, что он бежит, быстро бежит, и репейник с собой уносит!» Довольно бодро начал я, заодно махнув рукой беглецу, чтобы возвращался. А если бы он был коровкой или даже тюленем, уплыл бы под водой, и больше бы мы его не увидели. Надо связь между собой и добычей держать, пояснил я для тех, кто все-таки не понял. Боюсь, парочка таких имелась. А потом, продолжил я, впадая в нравоучительный тон, если бы рана серьезная была... Подохла бы коровка где-нибудь, и ее мясо досталось бы акулам и морским чудищам, а не нам. А вот если бы к нему веревка была привязана, то и добыча бы к нам попала, и манна мимо не ушла. А вы ведь понимаете, что такое манна? Если бы я еще и сам понимал, ведь лезу зачем-то на скользкий путь. Вот-вот, без нее воин словно сгнившее древко. С виду вроде и похоже на настоящее, а только ткни, и сразу сломается. Блин, лопочу что-то бессвязное и занудное, как всегда бывает, когда профан-начальник берется рассуждать о том, чего не знает. Глаза у детишек мгновенно затуманились и начали глядеть мимо меня. Они-то, вишь, небывалых чудес жаждали узнать, а я им про какие-то гнилые палки рассказываю. А тут еще, как назло, Тишка из-за кустов выбралась и смотрит, как я, дурак дураком, несу какую-то ахинею. Под этим взглядом и ввиду внезапно возникшего равнодушия аудитории, а еще больше из-за собственного бессилия, я уже взбесился по-настоящему. «Так вы понимаете теперь, неслухи, какое гадство сотворили?» Рявкнул я так, что начавшие клевать носами от моих нравоучений малолетние бандиты – вздрогнули и мгновенно отскочили на несколько шагов назад. Что ни говори, а рефлексы тут у них у всех поставлены хорошо. «А ну стоять, сучьи потрохи! Я за вами по кустам бегать не собираюсь! Я вместо себя за вами пошлю демонов Макаренко и пестолодцы!» Они вам прочитают педагогическую поэму. Вот, совсем другое дело. Кажется, кто-то даже обделался. Наконец-то я прежний ужасный и кошмарный шаман-дебил, а не добрый дядюшка-дебилушку. Вы дурни такие сотворили, что и сами понять не можете. Орал я, наслаждаясь звуками собственного голоса. И теперь мне вас либо всех убить придется, либо... Чего бы такого полезного придумать? Заставить год дрова для моего костра таскать? Котлы мыть? Или обязать кроликами и рыбой снабжать? Они, ребята, шустрые. Уж по кролику-то в день для меня добыть смогут. Нет, как-то это мелко для великого шамана, который знает, как действительно надо мучить детей. А то кролики для них игра и не более. Вот так и сделаю. Либо должны будете дуралеи и мелкопузы алфавит выучить и арифметику. Вы хотите страшных тайн? Их есть у меня. Добрый день, дорогой слушатель, он же читатель. Если вам понравилась данная книга, угостите сигареткой, налейте пивка, найдите возможность отблагодарить автора или декламатора. Купите книгу или найдите какой другой способ, чтобы отблагодарить, выразить свои спасибо. Ведь книга-то недорого стоит. А так вы поддержите автора и декламатора. Это очень сильно мотивирует для выхода следующих книг о похождении великого шамана-дебила и его вождя Лганхи. Те, кто до следующего полнолуния все буквы и цифры не выучат, будут разорваны тиграми и сожраны Ктулху. Боженька, только сделай так, чтобы они ссаться не начали, а то опять ко мне ведь притащат на лечение. Дристун, ты цифры ведь знаешь? Знаешь. Вот обучишь их цифрам. А как там у тебя с буквами? За Асакат с Федьком во время уроков, небось, подсматривал, подслушивал? «Ага, значит, знаешь. Ладно, я сегодня вечером проверю. Вот и будешь своих друзей учить. Раз сами напортачили, сами и исправлять будете. Впрочем, я Витьку с Асакат скажу, они, если что, помогут. Только тогда вам придется им богатые дары поднести. Скоро ягоды пойдут, красненькие такие, в траве, земляника называется». На демонском языке. А как на нашем, не знаю. Вот будете их каждый день собирать по туиску каждому из учеников. И мне еще по два. И к моему костру приносить. Понятно? Испуганно, но облегченно закивали головами. Что такое азбука и арифметика, им пока неведомо. А вот про ягодки и вообще все, что в округе можно безопасно сожрать, они точно знают все. Вот какой я молодец. Давно ведь думал, как бы молодняк к учению привлечь. И чтобы они, наподобие Витька, над буквами не засыпали. А то ведь парень искренне рвался науки постичь, но при виде буквок первое время носом клевал, пока более-менее читать не научился. А теперь, сволочь такая, зачитал до дыр ведомость на зарплату. И еще у меня какого-нибудь чтива выспрашивает, где ей брать, не знаю». А тут уже носом не поклюешь, страх – лучший учитель. Чтобы до следующей полной луны дожить, она как раз, кстати, через месяц будет. Детишкам придется сильно напрячься. Опять же, авторитет Дристуна подниму. Коли он и впрямь парнишка разумный, то и сам в ученье сможет продвинуться и пацанье свое за собой протащить. Ах, да, что-то я забыл. А ведь собирался же. А в игру эту больше не играйте. Строго сказал я молодняку, типа наказал. «Я вас лучше другой научу», типа поощрил. «Ну-ка, показывайте, хворост, что набрали». Не, то, что они мне показывают, выглядит слишком несолидно. Достал топорик и срубил пару наиболее ровных стволиков кустарника. Порубил их на ровные куски и обрезал неровности своим фесткийцем. Все-таки надо в этот фесткий съездить и узнать, как они такую бронзу делают. Потом сложил полученные рюхи в несколько городошных фигур на очерченной площадке. Видел я в детстве, как соседи по даче играли, ну и сам тоже играл. потом отобрал у Дрестуна дротик и, отойдя на десяток шагов, кинул его на манер городошной биты. «Вот, поняли?» — грозно спросил я у заинтересованно смотрящих мелких. «Вот так и играйте, так можно. Кто быстрее все чурки с площадки вышибет, тот садится верхом на того, кто дольше всех возился, и едет на нем до тех палок и обратно. Считать-то все умеют?» «Никто не умеет, кроме Дрестуна? Ну вот и будет вам дополнительный стимул. А стимул — это такая палка, которой овцебыков подгоняли, или ослов, в Древней Греции. Это, блин, такое далекое место, что и преисподнее по сравнению с ним. Короче, вот так и играйте. Только помните, кто буквы и цифры не выучит, тому уже не до игр будет. Его самого демоны на вроде тех рюх, из которых город сложен, будут использовать». Даже не знаю, слушали ли они мои угрозы про демонов или быстрее торопились новую игру опробовать. А я тем временем... И тут я хлопнул себя по лбу. Игры. Основа основ. Вот чего не хватает в жизни иракезам. В смысле тем, кого я пытаюсь научить думать. Крестики-нолики и шашки для начала. Отлично развивает тактическое мышление. Да хоть даже и камень-ножницы-бумага. Тут тоже думать приходится. Потом для тела. Ну, тут я, конечно, мало что могу местным дать. Бег, гребля и всяческая борьба у них и так на высшем уровне. А классики или прыгалки они не поймут. Футбол-хоккей тут даже и не знают. Боюсь, при местных представлениях о правилах племя иракезов быстро перебьет само себя. Они тут, ребята, мало того, что азартные, так еще и абсолютно дикие. Так что пока с них и городков хватит. Вполне себе занимательная и азартная игра. И вроде бы не копье метается, но если когда-нибудь вместо биты швырнуть дубинку или топор, да прямо во вражеский строй или там в верблюда, вот тебе уже и некий результат. А потом можно и копья учиться кидать. Сделаю им какой-нибудь обруч и пусть сквозь него прокинуть пытаются. Надо только будет легенду соответствующую придумать, мол, не зверя убиваем, а от духов отмахиваемся. Или еще какая-то фигня. Впрочем, и военно-спортивные игры не помешают. Но их уже лучше с Лганхи и Гитевиком обсудить. Какие качества для строевиков развивать полезнее. Короче, очень удачно я на эту полянку забрел. Опять же, обломится Витек с Асакат каждый день по туиску земляники жрать. Половину себе забирать буду. Чрезвычайно довольный собой, я в гордом одиночестве пошел к лагерю. Поскольку мое семейство, включая собак, предпочло остаться на тестировании новой игры. Я еще успел заметить, как Тишка яростно выкручивала из рук Дрестуна биту, видимо, на правах старшей, желая первой опробовать новую забаву. И только когда уже вошел в пределы лагеря, удостоил свой лоб второго хлопка за день. Ёшкин кот, правила! Что отличает футбол от хоккея? Одним словом. Нет, это слово не мяч, клюшки, коньки, лед и вратарская маска. Это слово «правила». Те правила, по которым играют в эти игры, и согласно которым одна команда надевает коньки и выходит на лед гонять клюшками шайбу, а вторая пинает на траве по мячику ногами, обутыми в бутсы. А что должно выделять разношерстных иракезов среди всех остальных народов? Ну, помимо самого иракеза. Закон, конституция, если хотите, хребет, основа основ. Те самые правила, следовать которым смогут и рыбак, и пастух, и землепашец. Единая для всех конституция, для всех справедливая и удобная. В смысле, для всех иракезов, а не для всего человечества. И вот, когда на этом законе вырастет хотя бы одно поколение иракезов, вот тогда вот, даже среди десятков пастушьих племен, иракез-степняк за своего признает иракеза-рыбака, а не абсолютно идентичного ему по образу жизни другого степняка, потому что думать они будут одинаково. Верить в одинаковые принципы и подчиняться общему закону. И, возможно, они, существуя в разных средах, и будут малость соперничать, а то и недолюбливать друг друга. Но зато затопчут любого чужака, который осмелится сказать что-то плохое против иракезов в целом. Есть только одна проблема. Вернее, две. Но со второй, думаю, будет проще. А вот с первой... Я ведь даже нашей российской конституции не читал. Помню, нам ее на уроке обществоведения вроде даже преподавали. Но я в это время учебник разрисовывал и мало что запомнил. Помню там что-то про свободы и гарантии вроде. А еще обязанности. Ага, в армии служить я был обязан, пока мне справку о плоскостопии не купили. А еще там право на труд вроде было, жилье, хотя, может, и нет уже. Право на жизнь. А обязанности еще какие? А, впрочем, для местных российская конституция точно не подойдет. Тут уж скорее законы Хаммурапи в чести будут, или Яса Чингисхана. Хотя про Ясу я только что-то мельком слышал. А про Хаммурапи и его законы знал немногим больше, а может и меньше, чем про российскую конституцию. Да, наверное, все-таки больше. Точно помню, что ее клинописью на каком-то камне выбили, и что вроде как чуть ли не за все преступления полагалась смерть. Сноска. В том числе и за уклонение от воинской службы. Но, кстати, за другие преступления можно было отделаться и штрафом. Тут дебил малость заблуждается. А еще помню, наш препод-историк одну умную вещь сказал. Что-то вроде, чтобы обычаи превратились в закон, их надо задокументировать письменно. Потому как обычаи-то можно толковать и так, и этак. Как в игре «Щитово-несчитово». По своим правилам и прочее, чур я первый. А вот когда правила игры четко изложены на бумажке или высечены в камне, всегда можно подойти и свериться, чего считать, а что нет, по каким правилам играть и как определяется, кто первый. Итак, большой плюс. Читать и писать я умею. Большой минус. По-хорошему-то читать и писать умею только я. Витек Сосакат, конечно, тоже умеют, но пока еще очень плохо. Да и троих грамотных для задуманного это очень мало. Вот это-то как бы и есть моя вторая большая проблема. Нужно внедрять грамотность среди населения. Итак, задача номер один. Написать такие замечательные и правильные законы, которым без труда и с удовольствием будут следовать представители самых разных племен и культур. Мелочь. Задача номер два. Научить в ближайшие годы грамоте достаточное количество народа, чтобы они смогли эти законы прочитать и им следовать. Опаньки! А ведь это еще один мощный объединительный фактор – общая письменная культура. Блин! Да составить нафиг сборник иракезских сказок, которые мамаши будут детишкам перед сном читать, пропагандирующих некую общую иракезскую мораль, историю и самобытность. Кто покорил мамонтов и первый начал пахать землю, плавать в море и пасти больших братьев? Ясен хрен, иракезы. Кто изничтожил всех ктулху в океане? Кто разгромил аиутиеков? Кто самый-самый во всем? Ага, особенно в раскатывании губ. Тут великий шаман-дебил, кстати, тоже иракез по совместительству, явный чемпион. Не успел еще и двух учеников толком читать выучить, а уже о повальной грамоте и мамашах сказки детишкам читающих размечтался. Однако учить надо. В этом будет одна из главных сил иракезского народа. Хотя, если подумать, ну вот на кой хрен мне этот самый иракезский народ вообще сдался? Внезапно квакнула у меня в голове последняя частица здравомыслия. «Ау, дебил, ты ради чего жопу оторвать собрался? На какие высоты мысленно воспарил? Не как империю строить захотел, цивилизацию создать. А оно тебе надо? Уймись, дурень, не пасеньте шапка. Ешь, пей, да трахайся, и не думай ни о чем лишнем. Вот сейчас вернется Алганхи, приведет с собой воинов Лиакая за товарами, ты вместе с ними смотаешься в улот, перебазаришь с царем царей и заживешь тихо и спокойно. На местных берегах и в степях. Чего паришься-то? О чем таком возмечтал? А в том-то и дело, что трахайся. Дал окорот я самому себе, внезапно становясь непривычно серьезным. Залетит Тишка, да пойдут у нас дети. А тут без этого никак. До ближайшего презерватива еще хреново 1000 лет дожить надо. Сноска. Вообще-то первые презервативы появились еще в Древнем Египте. Так что тут дебил парочкой 1000 лет ошибся. Да и какой смысл просто так трахаться? Тут этого тупо не поймут. Чай не 21 век на дворе. Тут дети поднимают статус человека куда больше, чем всякие там почетные грамоты, визитные карточки президента и ложные ксивы ФСБ в моем мире. Потому что дети – это потомки, новые поколения. Те, ради кого ты будешь существовать даже после смерти. А без них ты пустое место, напрасно проживающее свою унылую жизнь. Такие даже на том свете ни в грош не ставятся. И в каком же мире придется жить этим вот моим детям? Какое будущее я для них планирую? Грязное дикарское примитивное существование? Вечно под страхом смерти от вражеских копий или звериных когтей? То дрожа от холода, то сгорая на жаре. Сегодня брюхо от голода сводит, а завтра обжираешься до ублева. Это то счастье, что я должен передать своим детям? Да, пора уже наконец себе честно признаться. Хотя, несмотря на все годы, что я тут провел, почему-то так и не смог окончательно поверить, что все это реально. Но это действительно реально. Так что хватит все время надеяться, что вот-вот опять случится чудо, и я вновь перенесусь в свой привычный мир и буду строить жизнь уже там. А все, что было тут, останется в памяти лишь как игра, недоразумение, страшный сон. Хватит врать самому себе, дебил, ранее известный как Петя Иванов. Прими, наконец, тот факт, что ты тут навечно. Даже смерть не избавит тебя от этого мира, потому как даже после смерти, согласно местным представлениям о правильном, твоей прямой обязанностью будет присматривать за своими потомками, оберегая и наставляя их на путь истинный. И там, за кромкой, тебе будет стыдно смотреть в глаза другим предкам и вновь прибывшим потомкам, зная, что ты мог сделать будущее своих пра-пра-правнуков намного более светлым, сытым и разумным, но тупо поленился. Тупо предпочел валяться на песке или жрать в три горла, вместо того, чтобы вкалывать на своих пра-пра-пра-правнуков. Даже на том свете тебя назовут, нет, не дебилом, чумом позорным. Так что неважно, что из твоих затей переживет хотя бы тебя, не говоря уже о веках. Сохранят ли иракезы данную тобой письменность и прочие знания? Сохранятся ли вообще, как народ? Даже это неважно. Ты в любом случае обязан попытаться и выложиться на 200%, пытаясь создать что-то новое, лучшее, совершенное. Потому что беззаботная жизнь у тебя была, когда ты ежечасно, получая пинки и подзатыльники, собирал говнецо, бредя за стадом, и таскал воду. Ни забот, ни напрягов. Другие за тебя думали, добывали еду, охраняли племя, а сейчас ты осмелился взгромоздиться на одну из самых высоких ступеней племенной иерархии. И опять тебе не приходится бегать с копьем за дичью или ходить по ночам дозорами, охраняя покой племени. Но свое право на подобное привилегированное положение ты обязан ежечасно подтверждать трудами на благо племени. И не вздумай филонить. Тут это сразу почувствуют и быстренько скинут с пьедестала. Этот мир не терпит бездельников, лентяев и слабаков. А значит, надо составить азбуку и всерьез заниматься обучением мелкоты. Опять же, тогда и с учениками можно будет земляникой не делиться. Все мне пойдет. Вот и пришлось мне мучиться с составлением всяческих азбук. Как обычно, только взявшись за незнакомую работу, начинаешь узнавать весь список проблем с ней связанный. Вот хотя бы для начала, как подходящие картинки к буквам подобрать. Вспомнил местного аиста. А как его нарисовать, чтобы местные поняли, что это именно аист? Не знаю. Потому как похожих птичек много, и если для меня они все на одно лицо, то как раз местные-то в них очень хорошо разбираются. и одну от другой отличают навскидку, даже по чириканью. Так что в результате мне пришлось идти к ученикам и просить у них помощи. Пообещал поделиться земляникой. Витек предложил мне вместо аиста какую-то рыбу, а асакат – особый женский нож для разделки мяса и выделки шкур. Скорее даже скребок, чем нож. Вот только я-то был уверен, что он с «о» начинается, а она начала настаивать, что с «а». А я с дуру предположил, что она на этом настаивает, чтобы хуже Витька не оказаться. И, судя по всему, угадал. Мы поругались, и она почти сутки ходила с надутыми губами. А еще правила грамматики. Я их всегда ненавидел. Страстно. Всей душой. А теперь предстоит сочинять собственные. Да еще и универсальные, для трех разных диалектов. И с алфавитом не просто чужого языка, но вообще иного мира. От одной только мысли об этом на меня наваливается жуткая тоска. У степняков и прибрежников, например, есть своеобразное перепрыгивание со слога на слог, в середине слова. А горцы и лесовики говорят намного мягче, словно перекатываясь через буквы. Но только каждый делает это по-своему. Некоторые звуки они даже будто бы слышат по-разному. Кто-то более звонко, кто-то глухо. У одного только звука «е» есть штук 5 вариантов произношения. Короче, проблем куча. Вон с той же «о» и «а». В конце концов, решил не мучиться и, отбросив все непонятки с диалектами, ориентироваться на чисто иракесский говор, за образец которого принял собственную речь. Как говорится, перемелется, мука будет. А если моя затея удастся, в будущем иракезы начнут говорить так, как я это написал. В конце-то концов, всей окающей России Москва сумела навязать свое аканье в качестве эталона правильной речи. Так что мой долг истинного москвича – поддерживать традиции родного города. Пусть замкадыши мучаются. Ну а в крайнем случае, если местные так и не смогут принять мою версию собственного языка, пусть ждут прихода какого-нибудь грамматического гения, который приведет языковую реформу. Флаг ему в руки. У меня и без того проблем хватает. Но вместе с нежданными трудностями подчас приходят и нечаянные радости. К таковым я отношу приход Гитьевика на мое второе занятие с мелкопузами. Оказалось, что ему, как воспитателю будущих ОИКИЯ, есть дело до того, чем это таким я занимаюсь с его потенциальными новобранцами. И надо отдать должное его деликатности. Урок громкими воплями и вопросами он прерывать не стал, а сев возле костра и, важно потягивая поднесенный тишкой отвар травок, молча досидел до конца занятия и только после приступил к расспросам. «Ты их всех на шаманов учишь? Много шаманов – это хорошо?» Хитро так заданный вопросик. Он вроде бы и не порицает, не возражает против моей затеи, а просто дает мне возможность подумать, не нарушаю ли я баланс в племени и гармонию небесных сфер перепроизводством шаманов в ущерб воинам и охотникам. Впрочем, этот вопрос я уже и себе задавал. «Нет, Гитьевик», – начал я осторожно объяснять ему. «Шаманов я из них делать не хочу, хотя, может, кто-то из них впоследствии шаманом и станет, но это уже значит, так духи решили». «А тогда зачем?» «Манна сильнее будет. Стандартный вариант. Не знаешь ответа, ссылайся на увеличение манны, рекомендации духов и противоборство демонам. Если каждый из них овладеет тем, чему я их учу, им куда проще будет обращаться с предками, получая советы непосредственно от них». «Они начнут слышать предков?» «Опять вопрос с подвохом. Коли ты умеешь слышать голоса из загробного мира, чем же ты отличаешься от шамана?» «Нет, скорее всего, нет. Но, по крайней мере, я их этому не учу. Но я смогу перенести своими знаками сказанное предками. Мной, тобой, на шкуры или дощечки. А они смогут прочесть это и узнать то, что знали предки, знаю я или ты. и их дети смогут, и внуки, даже после того, как мы умрем, и сможем помогать им только из загробного мира. Поглядев на шкуры, словно бы услышат наши речи. Они научатся ходить в строю и бить копьями, поглядев на шкуру? А вот тут уже не было ни капли иронии. Гитевик спрашивал, не изобрел ли я некое заклинание, которое позволяет обучать воинов в единый миг, без долгих кропотливых тренировок. Нет, так нельзя. Что легко дается, то не ценится и потому долго не удерживается. Тебе по-прежнему придется учить их ходить в строю и бить копьем. Просто ты вот помнишь, как мы разбили пиратов на реке? Помнишь? А знал ли ты это до того, как я передал тебе совет духов поступить подобным образом? А нужны ли тебе теперь советы духов, чтобы поступить подобным образом в схожих обстоятельствах? Вот и эти, прочитав, как Гитевик и Лилганхи бились с врагами, узнают и все наши уловки и способы, как врага победить. «Это хорошая наука», — важно согласился со мной Гитевик. «Польза от того будет». «А еще, помнишь, откуда у нас столько товаров для Лиакая взялось?» «Ты наколдовал». «Вот это колдовство с помощью букв и цифр и делается. Даже шаманом не надо быть». А еще в ведомости на зарплату все имена иракезов перечислены, и каждый новый иракез будет туда вписан. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, а потомки будут знать имя каждого своего предка. Каждому могут воззвать, спросить помощи или совета. Это ли не сила? Гитевик согласно кивнул. Наконец-то я явно дельные вещи говорить начал. Если биться да охотиться, он и сам научить может, как старшие когда-то учили его самого, а старшие старших учили их самих. Но вот иметь возможность обратиться к предкам за помощью, запомнив все их имена, это вещь серьезная. А еще законы. Продолжал я гнуть свою линию, пропагандируя за всеобщую грамотность. Это важная вещь, такая вроде обычаев и зароков. Я о ней потом со всеми старшинами говорить буду, когда Лганхи вернется. Законы, что кости в человеке, коли они крепки, и человек крепок. Когда ломаются, и человек слабым становится. Нам надо будет эти законы придумать, записать и научить остальных по законам жить. И тогда племя наше станет сильным. Самым сильным может быть на всей земле. Хотя... А ведь знаешь что, Гитевик, я решил прибегнуть к авторитету аиутиеков, внезапно сообразив, что, похоже, у аиутиеков письменность-то тоже есть. Ты, когда у аиутиеков был, никогда там не видел таких палочек с мотками веревок на них, а на веревках узлы навязаны? Я вспомнил подобные мотки, найденные в особой сумке пивасика вместе с Пайдзой. «Видел», — согласился со мной Гитевик. Это большое аиутиекское колдовство. Им только подлинные ООО владеют. Это такое же колдовство, что и мои значки на шкурах. Аиутиеки сильны благодаря своему колдовству. Но теперь и у нас такое будет. И даже лучше. А этому только детей учить можно? Глаза Гитевика вопрошающе впились в меня. Коли у врага есть такое мощное оружие, вояка Гитевик тоже должен был его освоить. Нет, всех учить можно. Но чем моложе, тем проще научиться. Сам ведь понимаешь, ребенок он еще не человек, а так, глинокомок. Как ты его слепишь, что в него вложишь, таким он и станет. А взрослому менять себя уже сложнее. Но если он сильно захочет... В общем, нетрудно догадаться, что у меня появился еще один ученик. А к концу трех недель, пока не вернулся изрядно подзадержавшийся в пути Лганхи, впрочем, волнение это вызывало только у меня, пришлось учить уже трех старшин, еще шестерых воинов и восьмерых подростков, а еще Тишку и Ласту. Так что о спокойном отдыхе я мог смело забыть. Кажется, если бы я за это время сбегал бы в Волоклаву и обратно, и то не так бы сильно вымотался. И, наконец, прибыл Лганхи. И не один, а с царем царей Лиакаем, пожелавшим посетить нас с официальным визитом. А у нас, как назло, ни одной ковровой дорожки. Конец книги. Читал Тед. Февраль 2017 года.